первые школьные каникулы Энни и Тим отпросились у родителей и поехали в штат Айова к Фреду Каннингу. Когда Джон Смит отпускал младшую дочь в дальнюю поездку, по его лукавой улыбке было видно, что он понимает, зачем Энни и Тим отправились в путешествие. Но он не показал им этого и только пожелал весело провести время. Альфред Каннинг, студент технологического института, встретил маленькую кузину Энни и ее товарища очень приветливо. На робкую просьбу Энни проводить ее, Тима и Артошку в пещеру, где начинается подземная река, юноша рассмеялся. «Разве Элли не говорила тебе, милая крошка, что вход в ту пещеру обвалился? Из-за этого нам пришлось пуститься в необыкновенное путешествие». Энни возразила. «Я это знаю, но думала, что ход к подземной реке раскопан». «Зачем?» — спросил студент. Девочка искренне удивилась. «Очень просто, чтобы все могли путешествовать в волшебную страну». Альфред хохотал до упаду. «Ах ты моя маленькая! Ты бы хотела, чтобы здесь открылось бюро экскурсий, и толпы туристов повалили в очарованную страну». «А что в этом плохого?» — поинтересовался Тим О'Келли. «Это было бы ужасно», — серьезно объяснил юноша. «Волшебная страна тем и хороша, что отрезана от всего мира. И только потому там живут добрые волшебницы Веллина и Стелла, разговаривают животные и птицы, и царствует вечное лето. А если туда нагрянут из штатов горластые наглые джентльмены и леди, то придет конец этим милым добродушным созданиям, мигунам и живунам. В наших краях уже побывал предприимчивый делец, предлагавший мне кучу долларов за то, чтобы я указал ему, где рыть ход в пещеру. Денег я не взял, а место указал неправильно. Он покопался с десятками рабочих недели две и укатил ни с чем». «Значит, нам нельзя и мечтать о том, чтобы туда попасть?» — огорчилась Энни. «Ну, ты другое дело», — утешил ее Альфред. «Ты сестра Элли. А Элли чтут в волшебной стране как могущественную фею, которая так много сделала для ее обитателей. Я думаю, страшилы и прочие были бы очень рады, если бы ты, Энни, и твой друг Тим сумели перебраться через великую пустыню и кругосветные горы и очутиться в их благодатном крае». «Да, а только как этого добиться?» — вздохнула Энни. «Большое желание всегда откроет путь», — сказал Альфред. «Упорно думайте и найдете способ пробраться в страну своей мечты. Буду думать и я. Вдруг что-нибудь выйдет». Разговор с Альфредом дал ребятам надежду, и они вернулись домой успокоенные.